Часть пятая, глава шестая. Собачья верность. Закончив с приведением в порядок последнего из дроидов-погрузчиков, еще способных выполнять свою работу, Ким устало потянулся и, поднявшись на ноги, хлопнул работягу по дискообразной коробке с сенсорами, венчающей его корпус. «Готово, Ирен. Принимай работу». «Отправь его к остальным и скинь мне коды». Не отвлекаясь от своего занятия, женщина махнула рукой. Дроид фыркнул, приподнялся над полом и, тихо гудя грави-платформой, поплыл в сторону уже выстроившихся у стены собратьев. Убедившись, что дроид точно выполнил указание, Дрём удовлетворенно кивнул и двинулся в рекреационную зону, где уже собралась большая часть отряда. «Какие планы, Ким?» «Хочу немного прогуляться по базе». «Хм, прошлого раза не хватило». «Да ну тебя! Я просто прошвырнусь по жилой зоне. Поищу заначки личного состава». Отмахнулся Дрём и, оглянувшись на полыхнувших интересом Лими и Нору, поспешил уточнить. «Хочется немного побыть одному, знаешь ли. А то у меня уже голова гудит от воя разболтавшихся сервоприводов дроидов. Устал». Ладно. Только Хрона предупреди и постарайся не найти еще один пустой склад особистов, «Даже не сунусь на складской уровень. Обещаю», — улыбнулся Ким, одновременно отправляя сообщение Топоканцу. Ответ не заставил себя ждать. Броском Дрёма коротко вздрогнул. «Не больше 3 часов. Работы по горло. Может пригодиться твоя помощь при погрузке». Но, тем не менее, перед уходом Ким прихватил с собой не только набор инструментов в рюкзаке, но и рельсовик из запасов Рокота. На всякий случай. А удалившись от зеленой зоны, свернул в один из технических коридоров, ведущих к лестнице, и, притормозив на секунду, вытащил из кармана шайбу. В ту же секунду дроид в его руке выбросил в стороны складные конечности и, крутанув сенсорным блоком, повинуясь приказу, плотно обхватил ими предплечье хозяина. Универсальный шунт, выскользнувший из браслета морф-системы, коснулся корпуса дроида и, оставив на нем почти незаметное черное пятнышко маячка, вернулся на место. Добравшись до лестничной клетки, Ким отпустил дроида, и тот, соскользнув на пол, весело побежал вверх по ступеням к жилому офицерскому блоку. Проводив взглядом паука, Дрём довольно кивнул и отправился по лестнице вниз к складскому комплексу. После недавнего разговора с Хроном он пришел к выводу, что отдавать добрым дядям найденное в якобы пустом складе особистов имущество ему совсем не хочется. А потому, прежде чем наведаться к находке, следует обезопасить себя от возможного наблюдения, чем, собственно, Ким и занялся. Второй дроид отправился исследовать галерею, ведущую к складу, старательно сканируя стены, пол и потолок, не пропуская никаких ниш и технических проемов. Вряд ли, конечно, за прошедшее время кто-то из спутников успел установить здесь свои сенсоры, но береженого Бог бережет, как говаривал однокашник Кима по учебке. Убедившись, что никаких детекторов паук не обнаружил, Дрём скользнул вперед, стараясь производить поменьше шума. Мало ли кого занесет на этот уровень. Короткий код замкнул вычислители базы на морф-систему. Теперь, даже если Ирен или Хрон взглянут на логи, они увидят лишь записи об открытии дверей в офицерском блоке, а на складах – тишина и покой. Не было тут никого, честно-честно. Знакомая, ничем не примечательная дверь, мало похожая на ворота основных складских помещений, почти бесшумно скользнула в сторону, пропуская Дрёма внутрь. Так, первым делом нужно разобраться с выключенным дроидом-охранником. Ким обошел по кругу замершего посреди раздолбанного в хлам помещения дроида, попинал мощные многосуставчатые конечности, крепящиеся к шарообразному корпусу, и, остановившись напротив погасшего сенсорного блока, уважительно покачал головой. Чуть подумав, Ким выпустил еще одного разведчика-паучка, похожего на стоящего перед ним полутораметрового дроида, словно младший брат, и, отдав несколько приказаний, отправился осматривать второго охранника. Объясняя Хрону, каким образом он вывел из строя рухнувшего на пол дроида, Ким слукавил. А узнав о записи, сделанной Норой, не раз поблагодарил темные звезды за то, что, уничтожая дроида, удачно повернулся к девушке спиной. Ведь на самом деле не было никакой заполошной стрельбы в упор из Минора, а было... Дрем крутанул в руке выхваченный из ножен муляж, уведенный у Мика и Нари во время разбирательства со спас-набором, и тот, полыхнув белоснежными разрядами по поверхности, тут же выбросил вверх зыбкое полупрозрачное марево пси-деформатора. Псевдонож – уставное оружие пилотов-псионов и пустотного десанта, как кортики у морских офицеров в давние времена. Десантники, кстати, особо ценили псевдоклинки за их способность вскрывать любую броню. Полезная вещь в тесных переходах кораблей, учитывая, что пробить пустотный скаф штурмовика – задача не из простых. С тяжелым стрелковым вооружением в узких извилистых коридорах пустотников особо не развернешься, а игольники ему не страшны. Так что частенько столкновения бойцов в скафах превращались из перестрелок в поножовщину. Ну, если можно назвать ножом устройство, способное создать пси-деформатор длиной до полуметра. Ким полюбовался на призрачный клинок в своей руке и, вздохнув, погасил его. Не время для ностальгии. Окинув взглядом тушу охранника, Дрем отправил псевдонож обратно в кобуру и, почесав затылок, принялся потрошить убитый аппарат. Вскрыть несопротивляющегося дроида оказалось куда проще, чем он думал, так что уже через несколько минут Ким вытаскивал из шарообразного чрева охранника неповрежденные в бою блоки. К удивлению Дрема, их оказалось немало. И это хорошо. Не хочется платить Хрону еще и за запчасти для дроида-охранника, которого Ким твердо решил вести с собой. Собственно, и за неповрежденный трофей он платить тоже не собирался. И пусть кто-нибудь, что-нибудь попробует возразить или потребовать возмещения за перегруз или упущенную выгоду, как это было с Сарситом. Нафиг! Ким его в кабине расположит, на пассажирском сидении. От потрошения дроида юношу отвлек настырный писк броскома. Это его паук-разведчик закончил свое черное дело. Просмотрев отчет, Дрем довольно кивнул и, оставив разобранного охранника, подошел к его коллеге. Универсальный шунт привычно скользнул в ладонь, и уже через несколько секунд дроид особистов покорно принял новые управляющие коды, переданные ему морф-системой. Вот так будет лучше. Ввиду дружеских советов Хрона, такой помощник явно не будет лишним. А теперь можно заняться тем, ради чего, собственно, Ким и пришел сегодня на этот склад. Помнится, девушки сказали, что здесь ничего нет. Сканер Дей не обнаружил ни одного ценного устройства или дроида, за исключением двух охранников, что так потрепали им нервы. Но если Ким не ошибся, то сканер банально прошляпил одну очень интересную вещь. Правда, никакой вины хитроумного устройства здесь нет. Подхватив на ходу паука-разведчика, Ким махнул рукой дроиду-охраннику, и тот, повинуясь команде, интерпретированной для него морф-системой, двинулся следом за хозяином. Обогнув огромный пустой контейнер, за которым он вчера укрывался от огня, Дрем сделал несколько шагов и замер, рассматривая предмет, во время боя замеченный им лишь краем глаза. На лице юноши мелькнула еле заметная улыбка. Матово-серая призма, покоящаяся в самом углу склада, словно прикрывалась от нескромных взглядов тем самым огромным контейнером. Весьма удачно, надо сказать. 100-метровый контейнер надежно спрятал древнее устройство. А сканер? Ну что может обычный полевой детектор против аппаратуры, когда-то созданной для того, чтобы ее не могли засечь флотские системы обнаружения? Да ровным счетом ничего. Ким медленно подошел к распластавшейся на полу махине и осторожно провел ладонью по шероховатой поверхности, уходящей на 6 метров вверх. По губам Дрема скользнула улыбка, когда от агрегата пришел отклик на его пси. И в нем было столько всего. Радость, ожидание, жалобы на долгое отсутствие и скуку. Горин! Узнал, бродяга! С тихим шипением по нижней части корпуса скользнул белоснежный луч и, очертив ровный прямоугольник в высоту человеческого роста, пропал, оставив за собой лишь темную линию. Секунда, и прямоугольник ушел в сторону, приглашая Кима войти. Сидя в кресле в небольшом полусферическом помещении, Дрем пролистывал страницу за страницей историю найденного устройства. И, просматривая записанные машиной эпизоды немногочисленных попыток ее взлома, все больше поражался тому, насколько много знаний утратило человечество за каких-то 600 лет. Нет, будь у горе-исследователей больше возможностей и инструментов, они, наверное, когда-нибудь, может, и вскрыли бы машину. Но то ли времени не хватило, то ли желание захапать себе всю славу вскружило головы, а справиться своими силами здешние археологи не смогли. Но в результате аппарат перевезли сюда для последующей доставки в метрополию. А археологам осталась только стазис-камера с Кимом. Дескать, по ней результаты были, а значит, и передавать кому-то материалы для дальнейшей работы надобности не было. Эту информацию выудила из окружающих интеллект-систем сама машина и теперь с готовностью делилась ею с Кимом, словно жалуясь на годы бездействия и месяцы истязаний, когда горе-археологи ее только что из плазмобоев не обстреливали. «Ничего, приятель, придет наше время. Эх, узнать бы еще, как мы вообще могли в такой ситуации оказаться. Где корпус Сервус и где Агора? Выкрали нас с тобой, что ли? Стоп, стоп. Все записи потом. Пиши мой идент. Связь будем держать через твой передатчик. Договорились? А сейчас, извини, мне пора. Скоро встретимся снова». От пси-модуля пришла волна радости, и Ким невольно улыбнулся. Конечно, машина она машина и есть, даже оснащенная пси-модулем. И ни о каком искусственном интеллекте, этой мечте изобретателей всех времен, здесь и речи не идет. Но разумность на уровне домашнего питомца, вроде вечных спутников людей и собак, это тоже немало. Вообще, общение со знакомой до последнего винтика машиной было словно встреча двух старых знакомых, волей судьбы встретившихся в чужом мире. Впрочем, если подумать, примерно так оно и есть. Что такое время, как не расстояние? Расстояние, которое можно пройти только в одну сторону. И покидая склад, Ким будто расставался с этим самым знакомым. Было грустно и светло. Грустно от накатившего в очередной раз осознания полного одиночества и светло от маячившего на краю сознания и послушно транслируемого морфсистемой клубка эмоций пси-модуля машины, прошедший с Дремом все годы учебки «Корпус Сервус».